вместо знахарства, о точных приборах, о том и еще как первые летчики, которые не могли чихнуть, чтобы их аэроплан не пошел в штопор. Это они придумали потирать переносицу, чтобы не чихнуть. Знаете, Люба, у меня есть тетя, она замечательный хирург, она чудо. Она находится на вершине современной хирургии, но иногда она плачет от несовершенства своей науки, от ее приблизительности, от системы угадываний, которым трудно или почти невозможно выучить армию врачей. А ведь государственная медицина, такая как наша, не может держаться только на избранниках, на гениях, на великих. 200 миллионов населения не охватишь одними пироговыми, правда? В это время к ним пристал хулиган. Это был хулиган военного времени, наверное, забронированный, потому что пристал он неподалеку от милиционера. Ему сразу понравилась Люба в сером оренбургском платке, румяная, с блестящими глазами. Они встретились на перекрестке под фонарем, и хулиган сказал сытым голосом: «Ба-ба-ба, моя лапушка, сколько времени мы не виделись?» Вагаршак приостановился. Лицо у него было вежливое, он и вправду подумал, что Люба встретила знакомого. Но от хулигана сильно пахло водкой. «Ты мне не верна», — сказал хулиган, — «не верна, моя золотая». Люба прошла мимо него, толкнув его плечом, и проволокла в темноту переулка Вагаршака. Но пьяный в короткой шубе папахи зашагал за ними, скрипя подошвами по промороженному снегу. «Милочка!» — позвал он. «Девочка!» — и добавил непечатное слово. Тогда Вагаршак обернулся и ударил его неумело сбоку, но, наверное, больно в лицо. Хулиган был меньше ростом, но неизмеримо сильнее, с огромными плечами, бычьей шеей, со смуглым в оспинах чугунным лицом. Слегка согнув в локте короткую руку, он ударил Вагаршака снизу вверх в подбородок, и тогда Люба, вспыльчивая от природы, мгновенно взъярилась. Не понимая, что делает, она стала молотить короткошеего негодяя своим портфельчиком по сытому лицу, железными уголками, справа и слева, с такой бешеной силой, что портфельчик развалился, а пьяный, обливаясь кровью, ничего не видя, шагнул с тротуара, запнулся и рухнул всей тушей на выщербленные бетонные трубы и пополз по ним, силясь встать, но оскальзываясь на ледяной корке. А Люба, спрыгнув на трубы и все еще ничего не соображая, лишь плача от ярости, пинала хулигана носками туфель, пинала, стараясь ударить побольнее, пожестче до тех пор, пока ее не схватил за плечи тоже окровавленный Вагаршак. «Хватит ему, Люба!» — сказал он, шмыгая носом. «Не надо больше!» И к ее ужасу наклонился над хулиганом в извечной позе врача над страждущим. «Вызовите, пожалуйста, скорую», — вежливо приказал Вагаршак, держа в руке запястье пострадавшего. Ему изрядно попало. «Ему скорую?» «Да, и немедленно. Ни за что», — плача сказала Люба. «Пусть подыхает. Что мы ему сделали?» «Вы поступите, как я сказал», — произнес Вагаршак сухо. И Люба вдруг поняла, что теперь всегда будет поступать, как он скажет. «Слышите?» «Слышу», — покорно отозвалась она. Когда она вернулась, они опять дрались. Вернее, этот в папахе бил Вагаршака, который только кряхтел и отгораживался от подонка длинными руками. И опять Люба вмешалась, и милиционер засвистал издали в померзший свисток. Но теперь Любу уже никто не мог остановить, даже милиционер. «Вот эта девушка!» — сказал он, когда пьяного наконец удалось утихомирить. «Вот это боевая подруга! За такой ни один кавалер не пропадет! Безобразие у вас, хулиганство!» — сказала Люба, тяжело дыша. Милиционер обиделся. «У нас, между прочим, хулиган исключительно приезжий», — сказал он сердито. «У нас свой хулиган. И свое хулиганство начисто изжиты, а за приезжего пусть те отвечают, которые его воспитали, паразита». Он долго еще ворчал,